Глава 29. Ковыряя остывшую кашу, Фаёна снова посмотрела на выход из столовой. Гварен проследил за взглядом девушки и накрыл ее руку своей ладонью. «Прекрати волноваться». «Я спокойна», — вздохнула ведьма. «Ты же понимаешь, что не сможешь мне соврать», — усмехнулся волк. «Вдруг он решил отослать меня», — прошептала Фаёна. Она подалась вперед и сплела их пальцы. «Что мне делать? Что?» «Саргон не сделает этого. Поверь мне, он достойный человек», — поспешил заверить ее молодой человек. «Что может сделать один достойный человек перед королевской волей?» — покачала головой ведьма. «Возможно, он получил письмо из Ксабира». «Не думаю, что ректор намерен говорить с тобой об этом. Полагаю, это скорее связано с происшествием на болотах около деревни Ворки», — нахмурился Гварен. «В любом случае, я рядом. Поверь, не позволю, чтобы с тобой что-либо случилось». «Чем же я могу быть полезна в данном случае?» Фаёна продела палец под кольцо на своей шее и сердито дернула его. «Я бессильна». «Думаю, что это отличная возможность для тебя. Это твой шанс. Постарайся, и у тебя все выйдет. Я буду рядом». «Спасибо». Ведьма крепче сжала его пальцы и вновь посмотрела на выход. «Мне пора идти. Чем раньше этот разговор начнется, тем раньше мое сердце перестанет выскакивать из груди». «Я провожу». Гварен поднялся вслед за девушкой, но она остановила его. «Встречай мать. Сарейд проделала долгий путь, чтобы увидеть своего сына. Я найду тебя, как только управлюсь». «Ладно». Волк в сомнении помедлил, но затем вздохнул и положил руку на плечо девушки, пожимая его тепло. «Я буду ждать тебя». «Знаю это». Фаёна быстро поцеловала Гварена и поспешила покинуть столовую. Она велела себе не оглядываться и не останавливаться, торопливо проходя мимо сокурсников. От волнения у нее дрожали руки и что-то противно ныло в груди. Девушка поднялась на второй этаж северной башни и тихо прошлась по пустому коридору. На нее угрюмо смотрели старые рыцарские доспехи, тускло поблескивая шлемами, словно проверяли, сбежит она или отважится войти. Фаёна глубоко вдохнула, затем медленно выдохнула, успокаиваясь, и подняла руку, намереваясь постучать в дверь ректорского кабинета. Сделать это не удалось, поскольку голос, раздавшийся за спиной, заставил буквально подскочить на месте от испуга. «Ходите, Фаёна! Рад, что вы здесь!» Элазар толкнул свою дверь и гостеприимно распахнул ее, пропуская вперед ученицу. «Когда он подошел?» Ведьма на мгновение закрыла глаза. «Отсутствие силы отвратительно». Она послушно проследовала в кабинет и остановилась, не дойдя до стола. Саргон прошелся к своему любимому окну и привычно прислонился к подоконнику. Жестом он предложил подопечной сесть в одно из кресел, и, конечно же, девушка выбрала самое дальнее. Волновалась, это было так очевидно. Он бы не стал впутывать ученицу в это дело, но почти уверен, что скоро они все окажутся втянутыми в него, так или иначе. Стоило упредить удар или же быть готовым к нему. Все лучше, чем горькое неведение. «Я не буду зря тратить ни ваше время, ни свое», — хмуро проговорил ректор. Порыв ветра из окна чудесно холодил его спину, проникая под тонкую ткань рубахи, и подхватывал пряди волос девушки, рассыпая их по плечам. Саргон поправил шторы, чтобы солнце не слепило гостью. «Все, что вы услышите в этом кабинете, не покинет его стен». «Я понимаю», – отозвалась ведьма, нервно сминая ткань штанов побелевшими пальцами. «Прекрасно», – медленно кивнул Элазар. «Я не сомневался в этом. Вы находитесь здесь по той причине, что обладаете необходимыми нам навыками. Ваш природный дар позволяет считывать следы с временной тропы. Ввиду последних событий мастер Бродик не может сделать это». «Вы хотите, чтобы я восстановила для вас некие события?» С надеждой спросила Файона. «Неужели и правда ее не отошлют из замка?» «Верно. Считаю, что для вас это будет полезным опытом и отличной возможностью показать себя. В случае успешности дела, ваша награда...» «Мне позволят продолжить обучение в Орфене?» Быстро проговорила девушка, приподнимаясь с кресла и сжимая руками подлокотники. Саргон улыбнулся уголком губ. «Мне нравится ваше стремление учиться. Но вы забыли наш прошлый разговор, и это печалит». Мужчина стал серьезен. «Вы уже получили мое заверение в том, что закончите обучение. Поэтому отбросьте свои сомнения. Если я даю слово, то лишь за тем, чтобы держать его. Тем не менее, выбор награды я оставлю за собой и почти уверен, что вы сочтете ее достойной». «Я благодарю вас за шанс», — Файона поднялась и склонила голову. «За то, что по каким-то невероятным причинам вы верите в нас. Спасибо». И Лазар быстро отвернулся к окну, делая вид, что любуется окрестностями. «Используйте эти годы с пользой, Файона». Он глянул вниз, заметил своего товарища и звонко свистнул, окликая его. «Хью, ты мне нужен в кабинете». Эверетт поднял взгляд на окна замка и только молча кивнул головой. Файона вздрогнула, когда спустя несколько минут мастер распахнул дверь и вошел в кабинет. Он был хмур и по-прежнему молчал, только кинул на ученицу долгий взгляд и сел в ректорское кресло. «Все идет по плану?» – только и спросил он у Саргона. Хозяин Академии кивнул, и тогда Хьюго потянулся к небольшой сумке, крепившейся на его ремне. Медленно, не сводя взгляда с ведьмы, мужчина стал выкладывать на стол принесенные вещи. «Я знаю, девочка, что твой дар однажды станет поистине сильным. Но сейчас ты лишь в начале своего пути. Но и теперь способна на многое. А я постарался некоторым образом облегчить твою задачу». «Благодарю», – охрипшим голосом отозвалась Файона. «Не стоит, уж поверь мне. Но к делу». В пальцах мага сверкнула золотая монета, и он опустил ее на стол перед девушкой. «Этой монетой был сделан расчет за убийство семьи деревенского охотника». Ведьма нахмурилась, внимательно слушая каждое слово мастера. Ей было известно лишь о странном нападении Урлаха. Подробности этого дела были печальны и тревожили ее все больше. Следующим на стол лег потертый ремень. «Это вещь охотника». Хьюго опустил рядом тонкую ленту, продолжая объяснение. «Это вещь с головы хозяйки хижины. Это...» Мужчина бросил на край стола окровавленный платок, кусок свежей коры дерева, испачканный пеплом, и прядь волос. «Это моя кровь». «Хью?» – тихо произнес ректор, но охотник остановил его, мотнув головой. «Я позволю воспользоваться ею. Черная ведьма ранила меня, и это поможет тебе точнее выстроить цепочку событий. И даже не буду напоминать, что тебя ожидает, если в твою хорошенькую головку придет мысль использовать этот платок не по назначению», – мрачно сказал маг. Файона молчала, стиснув челюсти. Это было больше, чем доверие. Она прекрасно все понимала. И собиралась оправдать его. Вовсе не потому, что боялась расправы. Вовсе не поэтому, Ярн, побери. «Дерево касалось рука ворожившего. Пепел на нем – это часть обряда призыва. Прядь волос принадлежала Дьянет. Неизвестный, которого ты должна попытаться увидеть, держал в руках и монету, и пепел. Достаточно ли этого для тебя, не знаю, но пока здесь все, что могу я тебе предоставить». «Я сделаю все, что в моих силах». Файона поднялась с кресла. «Мне необходимо уединенное место, где есть достаточно пространства и нет ни души». «Баркарна отлично подойдет». Хьюго хлопнул ладонями по столу и встал вслед за девушкой. «Возьми все необходимое для обряда. Буду сопровождать тебя к башне». Ведьма перевела взгляд на ректора. Саргон тепло улыбнулся ей, желая поддержать, но ученица была слишком взволнована, чтобы поддаться на это. «Ступайте, Файона! Просто пройдите этот путь. Вам не стоит беспокоиться по поводу того, что не сумеете или справитесь лишь частично. Никто не ждет от вас невозможного». «Я жду», — хмыкнул Эверетт и кивнул головой, веля девушке идти. «Нам нужно это знание, Элазар, и мы должны постараться». Маг пропустил вперед себя ученицу и закрыл за ними дверь. Они остались вдвоем в пустом коридоре. «Боишься?» – спросил он, глядя на девушку с высоты своего роста. Спросил без ехидства, скорее из участия. В ответ она гордо вскинула подбородок, при этом на ее шее в расстегнутом воротнике блеснуло кольцо. «А вы не боитесь, мастер Эверетт?» «Чего же?» – сощурился мужчина, глядя на ученицу потемневшим взглядом. «Что я прочитаю несколько больше, чем вы рассчитываете?» — сказала она дрогнувшим голосом. «Не боитесь, что я увижу то, чего не должна?» «Уверена, что сможешь на это смотреть, девочка», — протянул Хью, все шире ухмыляясь. Файона вспыхнула и почти бегом пересекла коридор, намереваясь спуститься по лестнице и попасть в свое общежитие. «Буду ждать в галерее», — догнал ее голос мага. «Поторопись». Она ничего не ответила, только на миг притормозила на одной ступеньке, а затем побежала дальше. Вскоре солнце согрело ее своим теплом. Девушка оказалась во дворе. И тут пусто. Выходной. Всех словно ветром сдуло. Попрятались по своим норам, либо шастают по окрестностям. Файона прошлась по двору, успокаиваясь от шелеста листвы на высоких иярах. Природа манила наслаждаться ею, но времени на это у ведьмы не было. Она вновь вошла в замок и поднялась в башню, где располагалось общежитие. В комнате соседки не оказалось, что несказанно порадовало. Девушка открыла шкаф и осторожно вытащила свою бесценную сумку, в которой хранила свое сокровище, привезенное из дома. Из дома, которого у нее теперь не было. Файона перекинула длинную лямку через плечо, проверяя, надежно ли закрыта сумка, сверкнувшая гербом рода Магдара. Девушка со злостью оторвала его, бросила на пол и быстро вышла из комнаты. Как и обещал, Эверетт ожидал ученицу у входа в галерею. Он кивнул Файоне, приглашая следовать за ним. Башням пришлось преодолевать бесконечные крутые ступеньки. Последний раз она приходила сюда к Гварону, когда желала поддержать волка, и даже провела ночь в чудесном Баркарне, лежа под боком огромного черного зверя. В тот раз она была счастлива оказаться здесь, а сегодня полна тревоги. Мастер толкнул двери и велел проходить в зал. В нем, как и прежде, играли радужные цветные переливы, рисуя причудливые узоры на полу. Витражные окна пропускали столько света, как и стеклянный купол над их головами, что впору было утонуть в его щедром тепле. «Жарковато здесь». Хью прошелся по залу и остановился в центре его, поднимая голову и любуясь чистым синим небом. «Верно», – отозвалась Файона. Она сняла свою сумку, осторожно опустила ее на пол и остановилась, ожидая дальнейших действий мага. Хью взмахнул рукой, выкрикивая некое короткое заклинание, и все окна в зале распахнулись, пуская свежий воздух и подхватывая длинные волосы девушки. Файона с благодарностью сделала глубокий вздох, чувствуя облегчение. Хью слегка улыбнулся и приблизился к ней. «Я одолжу это на время». Он протянул руку и просунул пальцы под ее ошейник, который моментально спал с шеи девушки, подарив непривычную легкость. «Я буду охранять твою башню, принцесса, так что ни одна живая душа тебя не побеспокоит. И еще». «Да?» – растерянно спросила Файона, глядя, как широким шагом мастер покидает зал. «Я в тебя верю, девочка. Не разочаруй». Двери закрылись за спиной мага, и она обхватила себя руками, тревожно оглядываясь. Наверное, она сошла с ума, так неистово желая получить долгожданную свободу. Но оставаться в проклятом ошейнике было подобно смерти. В прошлый раз еще в родительском доме обряд чтения закончился для нее тем, что она едва смогла ухватиться за край собственного сознания, чудом не оставшись в плену чужих эмоций и мыслей. Пройти по следам – это не дорогу перейти. Это значит на какое-то время стать кем-то иным. В данном случае ведьма даже понятия не имела, в чью душу собиралась приоткрыть дверь.